Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях. Дверь еще не захлопнулась, и Седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд. Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери. Потом ясный женский голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!» Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: «Да откройте же дверь!» И, наконец, дверь открылась. За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом. В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа. А в ней, с тряпкой в руках, незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: «Гришка, отдай пластилин!» Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично: «Здравствуй, Марок». Он обхватил ее за плечи: «Анеля, можно с ума сойти. Весь мир изменился. Все другое, только этот дом все тот же». Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей. «Катушка!» — ахнул вошедший. Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем. Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, гораздо более красивое, чем ей казалось по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела. «Вот мои дети, Гриша и Леночка». И тут он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры, и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур. «Пиковая дама», — прошептал гость в величайшем изумлении, — «можно сойти с ума». Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации. «Ты чудесно выглядишь, Марок», — любезно заметила она. «Годы идут тебе на пользу». Марок, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски. Так случилось, что это был язык их детства, урожденной паны Чарнецкой, родившейся в одном из полуготических узких домов старого Мяста, и внука-аптекаря с крахмальной, всему миру известной по разным причинам, еврейской улицы Варшавы. Катя переглянулась с матерью. И здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков. «Ты можешь зайти ко мне в комнату», — милостиво пригласила она Марока, как будто забыв, как сильно он не нравился ей 30 лет тому назад. Но тут произошло что-то неожиданное. «Благодарю вас, мадам. У меня всего полтора часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра, а сейчас разрешите, я провожу вас в вашу комнату». Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар. «У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло», — предложил он тоном, в котором не было ни намека на какую-то иную возможность. Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек. Но ничего этого не последовало. Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом: